Глава 46. Пещера слез. Расщелина в скале оказалась такой узкой, что даже худенькой Маргоше пришлось втянуть живот и не дышать, чтобы протиснуться. «Ого! Ну и щель!» — подумала она. «Тут даже моя морская свинка еле пролезет!» Лиан, как самый старший и опытный, полез первым. Он двигался боком, прямо как крабик по песку, и через минуту его голос, уже глухой иголки, словно из бочки, донесся из темноты. «Эй, вы где там? Давайте сюда по одному. Тут место, хоть в футбол играй!» Владик, который воображал себя великим покорителем подземелий, полез вторым. «Пых, пых!» — сопел он, протискиваясь сквозь холодные камни. Проход был совсем коротким, всего пара шагов в полной темноте. А потом он вышел в просторную высокую пещеру и от удивления даже рот открыл. Здесь было очень красиво и одновременно очень грустно. С высокого-высокого потолка, словно длинные ледяные сосульки, свисали сталактиты. Владик читал о таких в книжках, но никогда не видел вживую. Они были похожи на ледяные копья сказочных великанов. По стенам тихонько струилась вода, и в слабом свете, который пробивался снаружи из щели, казалось, будто пещера плачет большими прозрачными слезами. А в самом центре пещеры стояло то, что и было причиной всех бед. Это был огромный кристалл, высотой как взрослый эльф, а может даже и выше, но он совсем не сиял и не переливался, как сокровища в мультиках про пиратов. Наоборот, он был каким-то мутным и тусклым, словно больной зуб великана. Вся его поверхность была покрыта сеточкой глубоких трещин, будто его когда-то очень давно уронили с неба. От самого основания кристалла, там, где он уходил в каменный пол, исходило слабое, но очень неприятное фиолетовое свечение. Оно было не ярким, но каким-то злым и ядовитым, похожее на пролитые ядовитые чернила. Именно это свечение и окрашивало воду в реке, делая ее зараженной. Именно отсюда, прямо из-под кристалла, и вытекал маленький-маленький ручеек. Тот самый, который потом превращался в широкую реку и питал всю деревню эльфов. Это и был исток. И этот исток был отравлен. «Вот, смотрите!» С горечью в голосе сказал Лиан, когда Маргоша наконец тоже протиснулась в пещеру. Он подошел к кристаллу и осторожно провел по его холодной, потрескавшейся поверхности рукой. «Мы нашли его несколько дней назад, как только вода в реке испортилась. Сразу поняли, что все дело в нем». Он тяжело вздохнул и отошел от кристалла, словно боялся дотронуться до него еще раз. «Мы пытались что-то сделать. Пытались его поднять, сдвинуть с места, но он будто врос в эту скалу. Он не сдвинулся ни на капельку, хотя мы пробовали толкать его всей деревней. Даже самые сильные наши воины приходили. А разбить?» — с надеждой спросил Владик. Он уже прикидывал, сможет ли он помочь своим ржавым, но верным мечом. «И разбить пытались», — грустно махнул рукой Лиан. «Принесли самые большие молоты, какие у нас только были, но все бесполезно. Мы только сломали все наши инструменты. Этот камень тверже любого железа. Он как будто мертвый, несокрушимый и мертвый, и он медленно убивает все вокруг». Все замолчали. Даже морская свинка, которая обычно весело пищала, притихла в кармане у Маргоши. Они стояли и смотрели на этот огромный больной кристалл, который был источником всех бед. Они нашли его, но что толку? Что могут сделать двое детей, два эльфа и одна морская свинка против огромного несокрушимого камня? Казалось, они снова зашли в тупик. И этот тупик был холодным, твердым и совершенно безнадежным. Владик посмотрел на свой меч и вздохнул. Против такого врага он был бесполезен, как деревянная ложка против каменной стены.